Глава 3. Как бороться со стрессом? Выходит, что достаточно просто бегать и все? И тогда я удовлетворю свой второй дикий мозг? Можно сказать и так. Но есть еще один метод. Вот ты никогда не замечал, что не можешь думать о двух вещах одновременно? Не совсем понимаю, о чем ты. Я и об одной вещи долго думать не могу. А уж о двух? Я не про это, но вот попробуй одновременно крутить лапой по кругу, а второй чертить в воздухе крест. Хомяк начал пытаться изобразить одной лапкой круг, затем второй начертить в воздухе крест. Но ничего не получалось. То та лапа, которая чертит круг, начинала чертить как будто бы крест, получался такой крестообразный круг. То вторая лапа вместо креста начинала выводить круг. Это сложнее, чем кажется. Ну еще бы, особенно если ты не подготовлен. Фокус в том, что твой мозг, ну, то есть ты сам, не может думать о двух вещах одновременно. И как мне это поможет бороться со стрессом? Очень просто. Смотри, вот предположим, ты переживаешь из-за чего-то. Ну, допустим. Я боюсь, что завтра могу остаться без обеда или завтрака. Хотя, конечно, у меня есть еще запас зерна, но все же. Если наш хозяин не уронит несколько крошек на пол, то так и будет. За последнее время это волновало меня больше всего. В следующий раз ко мне приходи. Думаю, смогу достать что-нибудь для тебя. Но речь не об этом. Как с примером про круг и крестик, твои мысли работают по такой же схеме. Ты можешь одновременно думать либо о том, что тебе завтра чем-то нужно подкрепиться, либо о чем-то другом. Как только ты начинаешь думать о еде, начинает работать твой дикий мозг. Потому что он боится, что ты останешься без еды, а это угроза жизни. Вот он и запускает все эти механизмы, чтобы помочь тебе выжить. Но это совершенно бесполезно и тебе не поможет. Может только навредить. А все почему? Потому что дикие хомяки не живут в домах? Совершенно верно. Дикие хомяки не сильно заморачиваются на тему того, что они будут есть завтра. У них каждая вылазка и так, как последний день. Кто его знает, съест тебя сова или что-то другое случится. А в свободное время между вылазками они либо спят, либо занимаются детенышами. То есть их маленькая голова постоянно чем-то занята. Нельзя же одновременно думать о вылазке и об играх с детенышами. Почему нельзя? Получится примерно то же самое, как когда ты чертил в воздухе круг и крестик. Ты постоянно будешь переключаться на что-то одно, либо круг – вылазка, либо крестик – игры с детворой. Значит, нельзя одновременно думать о том и о другом. Хорошо, и что же дальше? Как мне это поможет контролировать стресс? Простая логика. Нужно задать себе вопрос, если ты чувствуешь дискомфорт. Помнишь, ведь это основной пусковой механизм для второго мозга. Спроси себя, помогут ли тебе сейчас тревожные мысли о нем, или можно заняться чем-то другим. Вообще, как правило, то, на что ты повлиять не можешь, не имеет смысл и обдумывать. А если есть что-то, на что ты можешь повлиять, так иди и влияй, меняй. Не можешь повлиять на источник дискомфорта, переведи внимание на какой-то другой предмет. На то, что имеет значение. Получится то же самое, как при начертании круга и креста. Только если начертание в воздухе круга приносит тебе дискомфорт, возьми и переключись на крестик. Дискомфорт от круга, возможно, и не уйдет. Но так как ты можешь думать только о чем-то одном, ты и замечать не будешь его. Получается, если я хочу избавиться от стресса, о нем нужно не думать? Не думать о нем у тебя вряд ли получится, это очень сложно. В том смысле, что просто приказать себе не думать о чем-то обычно ни к чему не приводит. Но вот если ты вместо того, чтобы запрещать себе думать о чем-то, сконцентрируешься на том, чтобы думать о чем-то ином, не думать о белом медведе, но думать об олене, это приведет к тому, что твой второй дикий мозг успокоится и перестанет размышлять о тревожных мыслях. Тогда они исчезнут сами собой. А почему нельзя просто сказать себе, не думая об этом? А потому что, по иронии судьбы, так не работает. А было бы здорово, если бы у нас была такая возможность. Ты, конечно же, можешь не согласиться и попробовать, но надолго тебе не хватит. Возьми и попробуй в течение минуты не думать о белом медведе. Вот прямо сейчас, возьми и попробуй. Хомяк закрыл глаза и задумался. Было видно, как его маленькую мордашку скривила гримаса. «Не получается. Я постоянно говорю себе, не думая о белом медведе. Но стоит мне это сказать, как я начинаю думать, и все повторяется». «Вот видишь, А теперь смотри, давай по-другому. Попробуй не думать о белом медведе, но вместо того, чтобы повторять про себя, начни думать об олене. Хомяк снова закрыл глаза, но в этот раз на его мордашке не читалось никаких признаков дискомфорта. Ну как, получается? Ох, я и забыл про тебя и про медведя. Я думал об олене. Красивый такой, большой, рогатый. Вот видишь, ничего не изменилось, просто ты не пытался не думать о чем-то, но вместо этого просто размышлял о чем-то другом. Не блокировал мысли, а пустил их в другое русло. Именно так и нужно поступать, если тебя беспокоят тревожные мысли. Когда это происходит, включается твой второй дикий мозг, который думает, что тревожные мысли тебе как-то могут навредить. Но когда ты просто пытаешься их блокировать, получается это плохо. Не знаю почему, но это так и так работает. А когда ты просто начинаешь вместо этого думать о чем-то другом, тревожные мысли уходят на второй план и забываются. Так просто и так сложно. Все на самом деле очень просто, но нужно немного попрактиковаться, и все получится. Комментарий. В нашем мозге есть такое понятие, как доминанта. И, как вы уже, наверное, догадались, за сложным и непонятным названием скрывается простой принцип. Одновременно мы можем думать только о чем-то одном. Невозможно одновременно размышлять о двух вещах одновременно. Вам может показаться, что вы можете, но, как правило, это лишь приведет к тому, что вы будете переключаться между одним и другим. Если вы хотите избавиться от стресса, самым правильным будет не блокировать неприятные вам мысли, которые запускают автономную нервную систему и приводят к стрессу, а переключиться на что-нибудь другое. Мы живем в достаточно интересное время. С одной стороны, дикие звери, суровые климатические условия, голод и холод нам больше не угрожают. Жизнь относительно безопасна. С другой стороны, наши древние механизмы все еще работают. В отсутствии подобных угроз та часть мозга, которая нам не подконтрольна, начинает придумывать угрозы из ничего. Если раньше наших предков, которые жили десятки тысяч лет назад в стресс, могла вогнать прямая угроза жизни от хищника, то сейчас мы начинаем переживать из-за вещей, которые напрямую нашему здоровью вообще не угрожают. Посудите сами. Воспитательница в детском саду поставила в угол за какую-то несуразную провинность. Стресс. В школе получили двойку. Стресс. В институте бросила девушка. Стресс. На работе оврал. Стресс. Не дают повышения. Стресс. В магазине большая очередь, а вы после работы устали. Стресс. На дне рождения ваша подруга пользовалась большей популярностью, чем вы. Стресс. Вашего знакомого повысили в должности, а вас нет. Стресс. А с появлением технологий, смартфонов и социальных сетей стресс стал приходить к нам не только на улице, но и дома. Смотрите телевизор, где рассказывают про различные страшные вещи. Стресс. Просматриваете странички в социальных сетях, где какие-то посторонние люди живут лучше вас, как вам кажется. Тоже стресс. Кто-то выиграл в лотерею и стал супербогатым. Опять стресс. Ведь вы тоже достойны этого. И если вы думаете, что с вами что-то не так, не переживайте. Так работает наш мозг. В отсутствие реальной опасности для жизни, мозг начинает принимать за угрозу сущие пустяки, над которыми бы наши предки просто посмеялись. Но смешно им было бы ровно до той поры, пока они бы не оказались в наше время и немного тут не пожили. Как только их автономный мозг сообразил бы, что больше не нужно выживать и проводить по 5-6 часов в сутки каждый день в поисках пищи, они бы стали переживать из-за тех же самых пустяков, над которыми пару минут назад смеялись. Недоработка природы, ничего не поделаешь. Более того, так как механизмы, по которым развивается стрессовая реакция, не менялись со времен появления первого человека разумного, наш организм реагирует на все эти пустяки, как будто на нас бежит дикий зверь. Но если наши предки и сталкивались с реальной угрозой жизни, не так уж и часто, все же дикие звери не существовали в таком количестве, что яблоку некуда было бы упасть, то мы живем в социуме постоянно и каждый день принимаем за дикого хищника разные ситуации в школе, институте, на работе, дома и тому подобное. Несправедливость, катастрофы, неоправданность ожиданий и прочие вещи, напрямую не угрожающие лично вам, воспринимаются мозгом как угроза жизни. А если мы сталкиваемся со смертью близких людей или любимых питомцев, то вообще туши свет. Катастрофа вселенского масштаба. И хотя это действительно очень грустно, Это происходит постоянно. Это естественный закон жизни. Все мы когда-нибудь умрем. Я не призываю относиться к этому с безразличием. Я лишь настаиваю на том, что нельзя постоянно зацикливаться на этих проблемах. Когда вы все время думаете о том, что вызывает у вас дискомфорт, включаются те системы, которые по задумке природы должны были включаться, когда за вами гнался дикий зверь, когда мы стаей охотились за мамонтом или в какой-то другой экстремальной ситуации. Как же тогда выйти из подобных ситуаций? Во-первых, нужно четко понять одну простую истину. Следует реагировать только на те вещи, на которые мы можем как-то повлиять. Отключение электричества, сложная политическая ситуация в стране, гибель посторонних людей, плохая погода, катаклизмы и прочее – это все очень страшно. Но если мы не можем на это повлиять или изменить, смысла переживать по этому поводу нет. Если у вас завтра предстоит сложная встреча, контрольная работа в школе или институте, свидание, собеседование, долгая поездка на машине или еще что-то, на что вы можете повлиять, готовьтесь заранее. Лягте пораньше спать, подготовьтесь к контрольной, почитайте статьи про то, как нужно вести себя на собеседовании и тому подобное. Короче, действуйте. Сделали все, на что можете повлиять, успокойтесь и не стрессуйте. Если вы на что-то не можете повлиять, какой смысл реализовывать стрессовый механизм? Во-вторых, конечно же, не так просто взять и перестать паниковать. Ровно так же, как нельзя запретить себе думать о белом медведе. Но если вы переключитесь на другой стимул, то та проблема, которая заставляет вас переживать, постепенно выйдет из поля вашего внимания, и вы про нее просто забудете. Она, конечно же, будет напоминать о себе. Но если вы по-настоящему хотите от этого избавиться, если вы не испытываете удовольствия от того, что с вами происходит, единственный выход – переключаться. В-третьих, если стрессовая ситуация уже развилась и у вас не получается ее остановить, расслабьтесь. Да, неприятно. Сердце колотится, вас пробирает холодный пот и прочее. Все это лишь физиологический механизм, призванный спасти вас от дикого хищника, который сработал вхолостую. Примите его и не пытайтесь реагировать. Эта реакция имеет конец. Вас будет одолевать паника, страх – это все часть данной реакции. Все это должно придать вам сил, когда за вами бежит тигр. Но если за вами никто не гонится, то нужно четко и твердо сказать самому себе. Это всего лишь моя естественная реакция, которая вышла из-под контроля. Скоро это пройдет, нужно просто немного подождать. Если вы будете достаточно тверды и не поддадитесь панике, она действительно пройдет через 5-10 минут. Кстати, именно это и называется панической атакой. Паническая атака – активация симпатической нервной системы, которая ответственна за рефлекс «бей или беги», которая сработала не на реальную угрозу жизни, а случайным образом. Например, при подъеме по лестнице или спуске в метро. Приступы панических атак стали чрезвычайно распространены в 21 веке, и именно так они и лечатся. Сперва осознать, что это ПА, а затем перестать пытаться ее бояться и просто подождать. Что мы узнали из пятой части? Ну что, теперь ты понял, что такое стресс? Сложновато, конечно, но кажется, да. Это когда наш мозг включает сигнал тревоги для того, чтобы спастись от опасности. В общем, да. Хорошая это реакция или плохая? Эта реакция хорошая, если срабатывает тогда, когда мне действительно нужно убежать от опасности. Ага. А может ли она навредить тебе? Но если я постоянно буду переживать из-за всякой ерунды, мой организм быстро износится, и я заболею. В целом, да. И как же ты будешь бороться с этим? Если мне что-то угрожает, я от этого убегу. Или решу проблему, чтобы устранить угрозу. Если я ничего не могу с этим поделать, я просто не буду думать о ней. И как ты собрался не думать о ней? Ага, я знаю. Я буду думать о чем-нибудь другом. Потому что просто не думать о проблеме не получится. Но если я переключусь на что-то, проблема исчезнет из поля моего внимания. И как тебе это поможет? А так, я могу думать только о чем-то одном. Так устроен мой мозг. Получается, переведя свое внимание на что-то другое, я забываю о том, что вызывает стресс. Молодец. Ну что же, кажется, я рассказал тебе все, что знал о том, как тебе прожить свой хомячий век дольше. Теперь осталось просто следовать тому, что ты узнал.